— сказал Билл ласково и серьезно. «Боюсь, что в ближайшие дни я буду ужасно занят, как, впрочем, всегда. Я связан с сериалом кровными узами». «Конечно, конечно». Сильвия посмотрела на него почти застенчиво. «А ты на меня не сердишься за это самое, но за то, что я вышла замуж?» «Нет, если ты будешь счастлива». Это было сказано чистосердечно. Их отношения почти сошли на нет, и оба это понимали. Они уже мало значили друг для друга, что подтвердил предыдущий уикенд, проведенный Сильвией с незнакомым мужчиной в Лас-Вегасе. Подозрения, появившиеся у Билла накануне ее отъезда, оправдались. «Можно мне поцеловать новобрачную?» Он встал. Сильвия тоже поднялась. И, не переставая удивляться, что он так легко ее отпустил, она ожидала, что Билл придет в ярость, вышвырнет ее из кабинета и привлечет к ответственности за нарушение контракта. Теперь же ей было бы гораздо легче найти работу в Нью-Йорке. Сильвия повернулась к Биллу, готовая ради старой дружбы на страстное объятие, но он только ласково поцеловал ее в щеку. И в этот момент понял, что будет тосковать по этой славной, доброй девушке, которую уже так хорошо знал. Их связывала искренняя дружба. А теперь Биллу предстояло снова коротать редкие часы отдыха в одиночестве. «Я получил хороший урок на будущее. Лучше не заводить романа ни с кем из сериала», — подумал Билл. «Такую ошибку я больше не совершу». Пока же у него не было никакой подруги, и это его нисколько не беспокоило. «Что ты думаешь делать со своими вещами, которые лежат у меня?» «Я, пожалуй, их заберу». Сильвия совершенно забыла, что у него в квартире осталось немного ее одежды. «Хочешь, поедем сейчас?» «Конечно. Со Стэнли я встречаюсь в 4, у меня еще масса времени». В голосе Сильвии явственно прозвучал определенный намек, но Билл сделал вид, что не услышал его. Для него все было кончено. Он не таил на Сильвию зла за ее поступок, но она его уже совершенно не интересовала. Билл вышел с ней из кабинета и был уверен, что все подумают, что они поехали к нему домой трахаться. Но он только улыбнулся. Отвез Сильвию к себе, сам помог ей собрать ее вещи, а потом доставил к ней домой. «Зайдешь?» — грустно спросила она, забирая последнюю коробку из его «Шевроле». Но Билл только покачал головой и нажал на педаль акселератора. Эта глава его жизни закончилась. Глава 9. Когда Адриана после выпуска 6-часовых новостей заехала домой, звонил телефон, и она схватила трубку в момент включения автоответчика. Руки у нее еще были заняты сумкой, газетой и кое-какими покупками. Выключив автомат, она торопливо ответила сама и тут же внутренне похолодела, услышав знакомый голос. Это был Стивен. «Ты здорова?» — с тревогой спросил он. «Я звоню тебе всю вторую половину дня. Почему ты не подходила к телефону?» Стивен весь день ужасно беспокоился, но на все его звонки отвечал только автомат. К 7 часам, когда Адриана вернулась домой, он совершенно извелся, а позвонить ей на работу ему, конечно, не пришло в голову. Сама Адриана звонить мужу не торопилась, предчувствуя, что ее ждет тяжелый разговор. Ей было необходимо время, чтобы обдумать объяснение, почему она не сделала аборта. «Меня не было дома», — сказала Адриана, почти с раскаянием, понимая, что беседа сложится непросто. Утром она решила для себя главную проблему, но Стивен об этом не имел понятия. Он предполагал, что аборт уже сделан. «Где ты была? Тебя что, весь день продержали у врача? Были какие-то осложнения?» Похоже, Стивен был взволнован, и Адриане стало жаль его, но в то же время она сердилась на мужа.